Глава 7. Нюансы полицейских операций. Ближе к полудню переодетый и трезвый сеньор в стакане подъехал к околотку. Он был серьезен, а на лице у него красовалась ссадина. В довершение к ссадине он имел шишку на лбу и слегка опухшее ухо. Ухо опухло у него из-за непосредственного контакта с сеньором-журналистом. Шишка на голове появилась не без участия к контейнерной двери. А ссадина на лице проистекала из неумелого обращения с женой. Если добавить ко всему этому беседу с капитаном Колабьери, можно себе представить душевное состояние сеньора околоточного. В общем, он был серьезен, сосредоточен и зол. «Ну?» – коротко спросил руководителю своего подчиненного, не вылезая из брички. «Все готово», – отрапортовал Брасселли. «Адрес подозреваемого уточнен. Можем идти и брать его под лица. В путь!» — по-деловому сказал сеньор в стакане, и бричка двинулась на дело. А за бричкой подтянутые и строгие шли шестеро полицейских. Они прекрасно понимали всю серьезность момента. Особенно хорошо они понимали, что начальнику поцарапала морду жена, и он сейчас злой, как собака. Следовательно, упаси бог подчиненного допустить сейчас ошибку. Серьезная кавалькада двигалась по городу, прохожие пугались и замолкали при виде ее. А когда полицейские удалялись на безопасное расстояние, люди шептались. Видать, на дело пошли. Ох, не поздоровится кому-то. Так под перешептывание мирных жителей процессия добралась до улицы Такелажников, где и проживал Джузеппе Фальконе. «Эй, Марио!» – звонко загласил беззубый дедок, увидев представителей закона. «Гляди, сколько этих бандитов полицейских разгуливает по нашей улице!» «Молчи, дед!» – зарычал на него околоточный. «Не дай бог ты мне операцию сорвешь, пожалеешь!» Околоточный не знал нравов улиц Такелажников, не знал он о загадочных свойствах беззубого дедка. Иначе бы крепко подумал, прежде чем так на него рычать. В ответ на угрозу старичок залихватски взвизгнул и мастерски запустил камнем в лошадь околоточного и попал ей в морду в район глаза. Обычно спокойная гнедая кобылка, никак не ожидавшего такого развития событий, взбесилась. Лошадка сильно испугалась, она громко захрапела, низко присела на задние ноги и с низкого старта рванула вперед во всю свою лошадиную силу. «Околоточного ловите!» – заорал ефрейтор Брасселли. Один из пеших полицейских вцепился в задок брички, но, естественно, остановить ее не смог, и, упав в пыль, поехал за ней, оставляя за собой клубы пыли. И неизвестно, куда бы он за ней уехал, не зацепись это средство передвижения краем задней оси за забор. От такой резкой остановки сеньор околоточный вылетел из брички, как снаряд из баллисты. Рядом с ним летел полицейский, сидевший на козлах. Полицейский в воздухе махал руками и ногами, а околоточный летел очень достойно, почти по стойке смирно. Причем, пролетая над забором, он громко воскликнул. «А вот так нюанс!» и упал на мягкую и сырую землю огорода, недавно удобренного навозом. Ему повезло, а вот полицейскому, сидевшему на козлах, нет. Он за забор не перелетел, так как сильно махал руками и ногами, и одной из этих самых ног штаниной зацепился за штакетину и сверху рухнул прямо на забор, сокрушив эту хлипкую конструкцию, а также пару костей самому себе. «Ты что же, дед?» — взревел ефрейтор Брасселли, подбегая к дедушке, столь метко бросающему камню. «Старый ты сволочь, что ж ты делаешь?» Дедулька, радостно наблюдавший летающих полицейских, взглянул на ефрейтора и ответил. «А вот и тебе!» При этом он врезал сучковатой палкой полицейскому по колену. «У, зараза!» — поморщился от боли ефрейтор и скомандовал. «Взять его!» Тут же двое полицейских подлетели к деду, подняли его с насиженной скамеечки и привычными движениями стали крутить ему руки. «Марио, глянь, сынок, что творится! Эти бандиты мне руки крутят!» — звонко закричал дед. «Что же вы творите, мерзавцы?» Тут же донеслось из окна на втором этаже, и оттуда показалась лохматая голова. «Он же совсем старик!» Но для полиции, как и для любви, покорны все возрасты, и полицейские, не обращая внимания на кричащего из окна Марио, продолжали мучить детка, и зря. «Держитесь, папа!» — крикнул Марио и вылил на полицейских целый чайник кипятка. «А-а-а!» — заорал полицейский, бросая хихикующего детка, на которого не попала ни одна капля горячей воды, падая на землю и дымясь. Второй полицейский тоже бросил детка и стал оказывать помощь первому. «Взять подлеца!» — снова крикнул ефрейтор. И двое других полицейских бросились в подъезд брать Марио, а сам Брасселли влепил деду оплеуху и произнес: «Тебе и твоему Марио это с рук не сойдет». На что дедок из упрямства еще раз врезал палкой ефрейтору по ноге и зашелся мелким смехом. На все это из-за палок забора с тоской в глазах смотрел сеньор Стакане, и хотелось ему плакать. Неужели это полицейская операция? Нет, это не полицейская операция, это какая-то дрянь. Он бы еще долго лежал и смотрел, не подними его с земли подчиненной. «Сеньор Околоточный, с вами все в порядке?» «Уйди!» — оттолкнул подчиненного в стакане. «Уйди от меня! Сними лучше того болвана с забора и окажи ему помощь!» А народ, живший по соседству, весь от мала до велика, выбежал посмотреть полицейскую операцию, так как одна прачка орала на всю улицу. «Ой, люди! Ратуйте! Полицейского в были!» — кричала она голосисто, и люди бежали смотреть, как в были полицейского. Даже крепко спавший Фальконе проснулся и, несмотря на отвратное самочувствие, после морских купаний встал. Джузеппе сразу определил у себя несколько болезней, а именно чахотку из-за сильного кашля, туберкулез почек из-за боли в спине, менингит из-за насморка. Но даже весь этот сон болезней не помешал ему выйти на улицу посмотреть, что там происходит и кто убил полицейского. И ему открылась картина страшного сражения. Здесь была и разбитая техника в виде поломанной брички, и жертвы в виде висящего на поломанном заборе полицейского и его обваренного коллеги. А также тут присутствовали и пленные в виде скрученного младшего чиновника порта Марио Блонце и его злобного старика-отца. Довершали картину два десятка зевак, бестолково суетившихся вокруг. «Наконец-то этого старого козла Блонце определят куда надо», — самому себе сказал Фальконе, глядя, как полицейские тащат куда-то детка. «А то он только за эту неделю меня камнем два раза попал». Тут Джузеппе увидел Околоточного, вылезающего из огорода его соседки. Околоточный был весь в грязи и в удобрениях, и, видимо, страшно злой. «Пойду-ка я отсюда», — продолжал диалог с самим собой Фальконе, нащупывая в кармане монетку. «Пусть сеньор Буратино злится, но мне ужас, как надо выпить. А не то я умру от своих болезней». И побрел он ближайший кабак, ежась от холода ветра. А его благородие тем временем молча терпел, когда палочкой подчиненный соскабливал с него грязь и все остальное. Он был действительно зол, и после того, как самую крупную грязь с него счистили, подозвал к себе ефрейтора. «Проверь дом этого самого Фальконе, и быстро, черт тебя дери!» «Есть!» — отдал честь полицейский и побежал к дому. Не прошло и пяти минут, как он вернулся и отрапортовал. «Подлеца нигде нет, а постель еще теплая». «Уйди от меня», — ответил ему его благородие, поджав губы и чуть не разрыдался. «Может, устроим этому Фальконе засаду?» — робко предложил ефрейтор. «Вы только досаду можете устроить, а не засаду», — грустно отвечал Околоточный. «Да и то не Фальконе, а мне». «А с этими что прикажете делать?» — не уходил Брасселли, указывая на семейку Блонце. «А то ты не знаешь», — отмахнулся в стакане. «В клетку обоих. А основание — хулиганство?» «Хулиганство?» — даже возмутился Околоточный. «Ты на бричку погляди и посчитай, во сколько обойдется ремонт. Да два покалеченных полицейских, а мой престиж, наконец. Это что, по-твоему, тянет только на хулиганство?» «Тянет на большее». «Ну вот и пиши им. Умышленный срыв полицейской операции, озверелое сопротивление при задержании, а также нарушение общественного спокойствия». «Есть!» — отдал честь ефрейтора и побежал выполнять. «Ради бога, не пиши в рапорте слово «озверелое», я тебя умоляю!» Устало крикнул ему вдогонку Околоточный и уселся в сломанную бричку. «Боже мой, какие паскудные нюансы сопровождают меня весь день!» Буратино возвращался довольный, он прикидывал, сколько денег они заработали на кофе, и чуть не прыгал от радости от выходившей суммы. Но когда он дошел до берлоги, радость моментально покинула его сердце. Пиноккио увидел тело человека, валявшееся на холодном песке. Издалека он не мог рассмотреть, кто это. Сердце парня сильно забилось. И, юркнув в кусты, что были справа от тропинки, Буратино достал из-под куртки обрез. Старое дерево ложа и холод ствола успокоили парня и вселили в него некоторую уверенность. Подождав несколько минут, мальчик двинулся к сараю. «Неужели кто-то все-таки взял контракт Николая?» – думал он. «Кто там лежит? Неужто мой корешок Рока? И где этот чертов американец Барт?» Все эти вопросы, как пчелы, роились в голове нашего героя. Буратино подкрался ближе и понял, что на песке лежит не Рока, а Лука. Парень почувствовал некоторое облегчение. Конечно, жаль было терять дружка Луку, но Рока было терять просто страшно. «А где же сам Рока?» — думал Буратино, оглядываясь по сторонам и продолжая волноваться. И тут он услышал какое-то бормотание и глупо издавленный смех. Пиноккио подошел к сараю сзади и прислушался. Теперь никто не бормотал и не смеялся. Было тихо и страшно. Ветер шелестел в кустах, да бездыханное тело лежало на песке. Одинокое, да волное, да крик одинокой чайки, и все. И вдруг прямо за спиной кто-то зашуршал песком. Наш герой резко обернулся и краем глаза боковым зрением заметил силуэт. Даже не разглядев как следует, кто это, Буратино выстрелил. И растерялся, потому что не услышал грохота выстрела. Его слух потревожил только сухой щелчок осечки, а потом ругань. «Идиот!» — выдохнул Барт Конти, закрутил головой и ослабил галстук. «Ты что, совсем ополоумел? Ты что, в своих палишь? Где Рока?» — сухо спросил Буратино. «Эй, чеснок!» — крикнул Конти. «Покажись, а то твой псих-приятель чуть меня не завалил». Из-за угла, весело улыбаясь, появился Рока. «Брат Буратино!» — Рока раскинул руки и радостно обнял друга, как будто не видел его целый год. «Что с Лукой?» — спросил Буратино, освобождаясь от объятий. И тут же все понял сам. Узнал запах, который исходил от чеснока. Этот запах наш герой знал с самого рождения. Так вонял его отец. «С Лукой?» — переспросил чеснок, улыбаясь. «С Лукой все в порядке. Заблевал все вокруг и свалился. Слабак». «А ты, значит, сильный парень?» — зло спросил Пиноккио. «Эй, Барт, я ж тебе говорил, что он будет злиться», — сказал чеснок. «Не будет», — донеслось из-за угла сарая, и оттуда появился Конти с жестяной банкой в руке, которую он протянул Буратино. «Что это?» — спросил парень. «Напиток настоящих мужчин», — улыбнулся Барт. «Ямайский ром». «Спасибо», — сухо отблагодарил Буратино. «Ну, а сегодня у нас много дел». «Да брось, не ломайся, как девочка. Погляди на Рока, настоящий мужик». «Настоящий дурак», — ответил Буратино и, не взяв жестянки, пошел к морю, на ходу перезарядив обрез. «Да ладно тебе, братин, не злись. Подумаешь, выпили чуть-чуть, чисто за знакомство», — плелся сзади Рок. «Ой, я, кажется, упал». «Чуть-чуть?» — спросил Буратино, оборачиваясь. Он глядел, как чеснок поднимается с песка и даже не собирался ему помочь. «Посмотри на себя, на кого ты похож, а говоришь чуть-чуть». «Через полчаса я буду как стекло», — пообещал чеснок. «А этот?» — Буратино кивнул в сторону Луки. «И этого в чувство приведу». «Ну-ну», — недоверчиво произнес Буратино и стал собирать ветки для костра. «А я вижу, ты дисциплину держишь», — восхищенно произнес Барт и тоже стал собирать хворост. «Момент больно суровый», — объяснил дисциплину Буратино, не веря в восхищение Конти. «Сейчас не время расслабляться». «Согласен», — нахмурился Барт. «Моя вина. Не мог предположить, что ребята такие слабенькие. Выпили-то по капельке». «Врешь, гад!» — не поверил Буратино. «Все врешь. Обо всем ты подумал. Не надо овечкой прикидываться невинной. Я тебе не Рока и не Лука». А тем временем Рока пыхтя тащил бездыханное тело приятеля к морю, приговаривая. «Никогда не мог подумать, что ты, Лука, такой тяжелый». Буратино покосился на них, а потом спросил у Барта. «А о чем вы тут разговаривали?» «Да ни о чем особенно. Я ребятам об Америке рассказывал». «А что они рассказывали вам?» — не отставал Пиноккио. «Рассказывали о ситуации в городе, да, о делах ваших». «А о кофе говорили?» — спросил Буратино прямо в лоб. «Говорили что-то», — отвечал Бартоломео. «Но я толком не разобрал. Вон они какие», — он улыбнулся. «Языками-то еле ворочают». Пиноккио аж позеленел от злости. Он едва сдержался, чтобы не вскочить и не броситься на своих дружков с кулаками. «Ну, Рока, ну, осел!» — про себя ругался Буратино. «А на второго идиота и вовсе смотреть не хочется. Хвостуны дешевки выпендрялы. Из Форсу перед этим фраером заморским про кофе рассказали. чтобы этому пижону американскому пыль в глаза пустить. Показать, какие крутые, какими делами ворочают. Ослы бестолковые. А тем временем бестолковые ослы добрались до моря, и один бестолковый осел стал курнать другого бестолкового осла в ледяной воде, чтобы привести его в чувство. Причем второй осел отчаянно сопротивлялся, отказываясь приходить в чувство, несмотря на холодную воду. А Буратино, глядя на них, психовал. «Да ладно тебе, Буратино, не злись», — произнес Барт. «Выпили, ребятки, отмокну через часик. Время идет, дело стоит», — коротко бросил Буратино. «А ты на них не смотри, иди по делам, а я за этими оболтусами пригляжу», — предложил Конти. «Или хочешь, сам скажу, куда надо». «Нет», — произнес Пиноккио. «Мне показалось, что за мной какой-то тип следит в городе. Я лучше с тобой побуду. А по делам пошлем Луку, когда в себя придет». Буратино, конечно, врал. Никакой тип за ним в городе не следил. Просто боялся парень упускать этого американца из виду и проклинал тот день, когда обратился к Томмазо. «А мне показалось, что ты не пугливый», — заметил Барт. «Да и с реакцией у тебя все в порядке. На звук стреляешь». «Хорошо, что осечка была». «Хорошо», — кивнул Буратино. «А ты ведь не боишься в человека стрелять, а, парень?» «Это вышло рефлекторно». «Чего-чего?» — не понял Конти. «Машинально, говорю, получилось. Случайно», — отвечал Буратино. «С испуга». «А, ясно. А мне показалось, что ты при нужде человека в 6 секунд хлопнешь. И ухом не поведешь даже». «Не хлопну», — ответил Пиноккио. «Крови боюсь сильно, да и людям не люблю больно делать», — зачем-то врал Буратино. Он не боялся крови ни своей, ни чужой, да и к боли был равнодушен. Папаша его все-таки чему-то научил. А Рук уже в это время привел своего приятеля в чувство, но, тем не менее, вид у Луки был достаточно бледный, тошнило его. «Ну что, оклемались алканы?» — зло спросил Пиноккио у дружков, когда те подобрались к костру поближе греться. «Плохо мне», — простонал Крючок, присаживаясь к костру. «Ты давай не садись, а лети к братцам. Нужны мне они», — жестко сказал Буратино. «Замерз я, сеньор Буратино», — захныкал Лука. «На бегу согреешься». «Плохо мне, тошнит меня», — продолжал ныть Крючок. «Давай, давай, лети за братцами, побыстрее только». «Ох, как мне плохо», — стонал Лука, вставая. «Зато когда пил, наверное, хорошо было». «Ладно», — простонал Крючок, — «только злой ты, Буратино, человек. Зато Бартоломео Конти добрый. Когда прибежишь, он тебя подлечит, опохмелит». «Больше эту гадость в жизни в рот не возьму», — Барт только невольно улыбнулся. Остаток дня прошел без приключений. Буратино послал Рока проверить кофе, не спер ли его, и отсыпать себе небольшой мешочек для хозяйственных нужд. А сам остался следить за Бартом и братцами, которых привел Лука. А Конти сумел очаровать и их, показывая им карточные фокусы, от которых Серджи и Фернандо получали немалое удовольствие. Так не спеша прошел этот хмурый день, а вечером, когда стемнело, Буратино сказал: «Хватит лимониться, ребят, пора браться за работу, ночь будет тяжелая». «А что надо будет сделать?» — спросил Крючок, который даже к вечеру еще не отошел от Рома. «Надо перетащить кофе на станцию», — ответил Буратино. «Это будет непросто, но, как говорится, своя ноша не тянет». «За один раз?» — простонал Лука. «Да, весь сразу». «Ох, ох», — вздохнул Крючок. «Если за один раз не управимся, то придется сделать 2 ходки», — сказал Пиноккио, и банда двинулась к тайнику. Пошел было с ними и Барт, но Буратино остановил его. «Старина, вы лучше за домом нашим присмотрите. Мешки таскать вам не гоже, не ваш уровень». «Ладно», — неожиданно легко согласился Конти. И Буратино тут же пожалел, что сделал американцу такое предложение. «Вот я осел, надо было его с собой брать, тогда бы он на глазах был бы. Но, как говорится, слово не воробей, и пришлось оставить Конти одного». И 5 бандитов во главе со своим маленьким носатым предводителем ушли в темноту. Крепкий мужчина скажет: «Да что там, какой-то мешок 50 килограммов весом, ерунда». Но это когда вы сидите в уютном кресле и в теплой квартире. А когда вы в полной темноте тащите этот тяжеленный мешок по горному склону, заросшему кустарником, а потом прете его еще через весь город, этот мешок вам ерундой не покажется. «Значит так», — распределял работу Буратино. «Фернандо и Серджи, вы парни здоровые, вам каждому по мешку взять придется. «Возьмем, раз надо», — ответили братья. «А мне, Рока и Луке, достанутся тоже два мешка. Будем нести, меняясь. Двое несут, один отдыхает». «А может, один возьмем?» — предложил Рока, кивнув в сторону крючка, добавил. «А то вот этого гуся нести придется похлеще мешка». «Сам ты гусь», — вяло огрызнулся Лука. «Нет», — ответил Буратино. «Нам к четырем надо весь кофе сложить в камере хранения на вокзале. Таковы условия контракта. Так что времени в обрез, ребята. Беремся». Никто больше возражать не стал, а Лука вздохнул тяжело и поехал кофе на вокзал. И можете представить себе, что это было за путешествие. Каково пацанам с полцентнерными мешками по горам прыгать после похмелья да по темным улицам бродить? Но, тем не менее, дотащили они эти четыре мешка на вокзал. А на пустынном вокзале их встретил взволнованный, суетящийся и боящийся каждого шороха ювелир. Боже мой, как вы долго, как вас много!» «Прекратите дёдничать», — сказал ему Буратино. «Неужто вы думали, что я один этот кофе приволоку? И я с вами один в ночи, как бандит. Прячусь от людей, а оно мне надо», — шептал Вайман, осматривая мешки. «А вот этот порван и грязные они какие-то». «Прекратите причитать», — отозвался Буратино. «Арваны возьмет себе, как договаривались, за два цехина. В конце концов, это бизнес». «Очень тяжелый бизнес», — хныкал ювелир. «И очень опасный. Зато прибыльный. В общем, мы пошли за остальными. Ждите, через час принесем остальное». «Ой, побыстрее», — хныкал ювелир. Чуть ли не бегом бандиты вернулись к тайнику, и у Буратино чуть не остановило сердце. В тайнике не было ни одного мешка. Кофе пропал. «Черт», — выругался Рока. «Когда мы уходили, они были здесь». «Были да сплыли», — устало ответил Пиноккио, садясь на землю. «Не могу понять, куда они делись», — продолжал Чеснок. «А ты проскинь мозгами», — невесело усмехнулся Буратино. «Может, какая мыслишка и мелькнет». «Это ты о чем?» «Да то, нетрудно догадаться, кто взял кофе. Только вот трудно будет доказать. А еще труднее вернуть его обратно. Ты на что намекаешь?» «Я намекаю на то, что мы с тобой, Рока, бараны пустоголовые», — произнес Буратино. «Вот ты подумай, кто знал об этом кофе». «Я, ты, Лука, братцы и Фалькона», — пересчитал людей Чеснок. «Фалькона не знал, мы его раньше отправили». «Значит, я, ты, Лука и братцы». «Я, ты, Лука и братцы спереть его не могли. Мы все только что ходили вместе», — продолжал Буратино. «Значит, кто-то еще знал». «Барт знал», — сказал Лука, тоже садясь на землю, как и Пиноккио. «Барт», — выдохнул Чеснок, — «неужто он?» «Нет, не Барт», — опять криво усмехнулся Буратино. «А кто же?» «Тот, кто Барта к нам приставил. А Барт ему только помогал». «Может, Барт ему только и помогал, но замочу я Барта», — сказал Рока. «Лука», — произнес Буратино, — «беги на станцию, предупреди ювелира, что кофе больше не будет. Скажи, кончился кофе, извинись за меня». «Ладно», — ответил Крючок и удалился. «Серджи и Фернандо, домой идите. Приходите завтра», — продолжал Пиноккио. «А Барта мочить мы бы подсобили», — предложил Фернандо. «Да не будем мы его мочить», — сказал Буратино. «Во всяком случае, сегодня». «Это хорошо», — обрадовался Серджи. «А то он мне фокус показал очень интересный». «Это точно», — согласился Пиноккио. «На фокусе он моста». «Ну да ничего», — зло сказал Рока. «Мы ему тоже фокус покажем. Закачается». «Только вот когда? Когда время придет?» — ответил Буратино. Братцы ушли, а Буратино и Рока пошли к берлоге, где и нашли Барта. Тот, как ни в чем не бывало, сидел у костерка, завернувшись в одеяло, курил. «Глянь, и не боится, гад», — произнес Рока. «Уверенный в себе человек», — отметил Буратино. «Ну да ничего, мы сейчас с ним погутарим. А потом фить». Рока присвистнул и провел ладонью по горлу, да? «Нет, нам сначала с цыганами разобраться надо». «Ладно, с цыганами разберемся и за этих гусей возьмемся». «Опять не угадал», — сказал Буратино. «Как с цыганами разберемся, серьезную работу начнем. Бизнес будем делать, на ноги вставать. А вот как на ноги встанем, тогда фить». «Тогда да. Только не мы начнем это, они сами за нас возьмутся. Вот тут-то нам зевать будет нельзя». «А вдруг не возьмутся?» — усомнился Чеснок. «Вдруг им на нас будет наплевать? Сперли наш кофе и забыли про нас, как будто нас и не было». «А ты еще маленький, Рока», — вдруг засмеялся Буратино. Неужто ты думаешь, что эти ребята захотят отпустить нас за здорово живешь? Нет, старина, раз цепились, будут из нас кровь сосать, да деньги наши считать, да долю свою требовать. Эти твари хуже бульдогов, пока им бошки не порасшибаешь, они свои челюсти не разожмут, не те ребята. Так что, Рока, наберись терпения. Ладно, подожду, пообещал Чеснок. А что с ними сейчас делать будем? Вежливо поговорим, может, что и выясним, хотя вряд ли. А потом вежливо попрощаемся с сеньором-американцем. «Ладно», — произнес Рока сурово. «Рока, я сказал вежливо, ты понял? Тогда я буду молчать». «Вот и хорошо. А на прощание пожмешь ему руку. Договорились?» «Руку?» — скривился Рока. «Да, руку. Ну, если надо, ладно». Они подошли к костру и сели рядом с американцем. «Ну, как сходили?» — поинтересовался тот. «Нормально», — произнес Буратино. «А вы никого не видели здесь?» «Нет, все тихо», — отвечал Конти. «А вы никуда не отлучались?» — спросил Пиноккио, пристально глядя в лицо американца. В тусклом свете угасающего костра он увидел легкое недоумение в глазах Конти, удивление и непонимание. «Я?» — спросил Барт. «Я все время был здесь, никуда не уходил». Больше спрашивать было нечего, и Буратино только вздохнул. «Ну что ж», — произнес он после паузы, — «должен с прискорбием вам сообщить, что мы расторгаем договор с вами, то есть с Томмазо». «А что случилось?» — опять удивился Конти, и на этот раз в его голосе слышалось недовольство. «У нас нет денег, чтобы выполнить свои обязательства перед Томмазо рыбаком», — объяснил Буратино. «Мы очень сожалеем». «Вот как, но ведь у вас есть кофе. Мне ребята днем сказали, что вы сделали неплохое дельце в порту», — не сдавался американец. «Его у нас украли, мы не знаем кто, так что денег нет», — продолжал Буратино. «Неужели весь кофе украли?» Конти усмехнулся, и после этой усмешки у Пиноккио не осталось никаких сомнений по поводу личности воров. «Нет, не весь, кое-что осталось. Но то, что осталось, идет на погашение долгов. И никак не хватит на осуществление нашего с вами договора», — твердо сказал Буратино. «Поэтому мы не считаем нужным обременять вас и сеньора Томмазо». «А помнишь ли ты, парень, что ты обещал сеньору Томмазо, кроме условий, от которых ты сейчас отказываешься?» В голосе Конти не осталось ни капли того благодушия и дружелюбия, которое он демонстрировал до сих пор. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду те самые 10%, которые ты обещал отчислять от своих доходов». «Прекрасно помню. Особенно тот момент, в котором я упоминал о помощи со стороны Томмазо. Эти 10% я увязывал с его помощью мне, а так как он мне не смог помочь, не вижу необходимости продолжать наш контракт. И наше сотрудничество, полагаю, нецелесообразным. Но до сего момента ты обязан учитывать интересы людей чести», — холодно произнес Конти, делая особое ударение на слово «обязан». «Надеюсь, ты это понимаешь?» «Да», — кивнул Буратино, — «но только до сего момента. Сеньор Томмазо получит свою долю с реализованного кофе. Вы это имели в виду?» «Да», — американец встал. «Это я имел в виду». «Ну что ж, приятно было сотрудничать», — тоже встал Буратино. А Рока остался сидеть. «Пока, пацаны!» Барт сплюнул и криво усмехнулся. «И не сидите на сыром песке, берегите здоровье. Ваше здоровье, судя по всему, вам скоро понадобится. Николай серьезный человек». «До свидания, сеньор Барт», — не выдержал Рока. «До свидания, не ходите так поздно один. Это еще вреднее для здоровья, чем сидеть на холодном песке». «Что-что?» — прищурился Бартоломео. «Что-то сказал?» «Он сказал, до свидания, сеньор Барт», — за дружка ответил Буратино. «И он очень переживает за ваше самочувствие». «Ладно», — сказал американец и улыбнулся. «Даст бог, свидимся, ребятки». Сказав это, он ушел в темноту, а Буратино стало страшно от этого «даст бог, свидимся». Потому что парень знал, что с такими людьми лучше не встречаться. «Убить его надо было и в море, а потом пусть Томмазо ищет», — произнес Рока. «Может, это был и выход, да только Томмазо долго бы искать его не стал. Поискал бы чуть-чуть, а потом начал бы нас искать. А если нас будут искать Томмазо и Николай вместе, нам лучше быть от этого города подальше», — размышлял вслух Буратино. «А ты думаешь, на нас рыбак сейчас нож точить не будет?» — спросил Чеснок. «Видал, как мы его человека проводили, не по-христиански, чуть ли не пинками. Пока мы ему долю не дадим, он нас не тронет». «Да», — задумчиво произнес Рока. «Зря мы с ним связались, моя ошибка. Наша, Рока, наша. Не надо самобичевания. Мы еще им все зубы пообломаем. И Николаю, и Тамазу, и всем остальным. А как? Без энтузиазма спросил Чеснок. Мы начнем с Николая. Убьем? Нет, если мы убьем Николая, останутся его сыновья. Убьем сыновей. Останутся его племянники или другие родственники. И этих родственников целый оседлый табор. Ну что ж, сказал Рока, полной решимости. Убьем весь табор. Да? С усмешкой спросил Пиноккио. Молодец, мне нравится твоя решимость и масштабы твоей натуры. Кстати, как ты собираешься перебить весь табор? Перестрелять всех из обреза или применить боевые отравляющие вещества в их районе? Эх, были бы они эти вещества, мечтательно произнес Чеснок. И тут он оживился. Запалим весь их район к чертям собачьим. Во как! Классно придумал. Это мысль, задумчиво произнес Пиноккио, обдумывая слова приятеля. Да, Рока, это мысль, и мысль неплохая. Молодец, Рока, молодец. Тем не менее, истреблять всех цыган мы не будем. Пусть это сделают другие. Мы вообще попытаемся обойтись без крови. А как же ты собираешься это сделать? Не очень-то верил в бескровный исход дела Чеснок. Есть у меня на уме одна мыслишка. Если получится, вопрос с Николаем, считай, решили. Загадочно улыбнулся Буратино. А чего ж ты раньше не решал? Недоумевал Рока. Все упиралось в деньги. Да, без денег дела делать тяжело. Ничего, теперь все решим, старина, не волнуйся. И Николай свое получит, и Тамаза. Буратино снова улыбнулся. Мне нравится, когда ты так улыбаешься, сказал Чеснок. Улыбка у тебя страшная. Потом пацаны зашли в сарай, заперлись изнутри и заснули. И спали спокойно и крепко, проснувшись за всю ночь всего один раз, когда вернулся Лука. А на следующее утро Буратино быстренько сбегал к ювелиру и, поругавшись с ним всего полчаса, забрал у него 11 ярких, как солнышко, цехинов. Вернувшись в берлогу, он выдал всем членам банды, к тому времени собравшимся там, зарплату, чем немало порадовал своих ребят. Все были довольны, недоволен был один Фалькона, да и то потому, что валялся в это время рядом с портовым кабаком, пьяный вдрызг и без ботинка. И никаких денег, естественно, он не получил. Что ни говори, а 20 сольда давать ему было нельзя, он и на два мог напиться. А Пиноккио тем временем отправил Луку к поэту и подрядчику Перуцу, чтобы отдать его долю. При этом он еще прикидывал в уме, да поесть купить надо, да на черный день, да на Николая, да Толю Тамаза. Так вскоре денег не останется, когда все доли раздадим. Но Буратино кривил душой. Даже после раздачи всех долей у него оставалось целых 6 цехинов. И даже если часть из них потратить на вопрос с Николаем, денег все равно оставалось много. По тем временам на оставшиеся деньги можно было купить маленький домик в пригороде. «Знаешь, Рока», — вдруг неожиданно начал Буратино, — «а почему бы нам не купить себе новую одежду?» «Одежу неплохо, а мне лучше револьвер», — согласился Чеснок с товарищем. «И револьвер тоже», — кивнул Буратино. «Давно пора, а то хожу как оборванец какой-то со старым обрезом. А сколько денег потратим на одежу?» «Цехин», — смело сказал Буратино, и даже зажмурился от такой суммы. «Ух ты!» — тоже зажмурился Чеснок. «А на револьвер хватит?» «Должно хватить», — ответил Буратино. И оставив остальных ребят, они побежали в город одеваться. «Послушай, Буратино», — начал Рок на бегу, — «неудобно получается. Мы бежим с тобой одеваться на общаковые деньги». «Так надо, Рока. Мы лицо компании. Мы должны быть респектабельными. А мне этими моими штанами каждый болван в нос тычет. Говорят, что с пугала их снял. И несерьезно ко мне относятся. А я тоже лицо компании. Тоже». Пацаны мелочиться не стали и выбрали самый дорогой в городе магазин. Назывался магазин «Гручи». Ребята зашли в него и аж рты разинули, так как оказались в мире роскоши, граничащей с развратом. На полу ковер, гранитные бабы голые, подсвечники держат. Граммофон играет, кругом стекло, чем не разврат. Чеснок несколько секунд прислушивался и спросил шепотом. «Скулит, что ли, кто-то?» «Молчи лучше, серость, это граммофон, а поют лучше тенор», — также шепотом отвечал Буратино. «Про кого поет? Не разберу что-то. Шепелявый он какой-то. Он поет в притонах Сан-Франциско, лиловый негр вам подавал манто. Вы, кажется, потом любили португальца, а может быть, с китайца вы ушли». «Хреново поет», — заявил Рок. «Я бы его выгнал на месте хозяина. Разве это песня, это шипение какое-то? Лучше бы сюда взяли барабанщика из цирка. Парень бравый, или, к примеру, папа, что его, тоже жалостливо играет». Буратино хотел ответить, он успел только набрать в легкие воздуху и укоризненно посмотреть на приятеля, как тут появился приказчик. Это был высокий, бледноватый тип с холодными бледно-серыми глазами в пенсне. К тому же он имел необыкновенно длинные пальцы. Откуда тот появился, мальчишки понять не могли, а только слегка перепугались, когда он вдруг произнес: «Что угодно сеньорам?» Вопрос был, конечно, вежливый, но взгляд продавца, без сомнения, можно было перевести так: «Вам надавать пинков или сами уберетесь отсюда?» «Это и есть сеньор Граммофон», — спросил Рокко у Буратино тихо и добавил: «Я так его и представлял». «Молчи ты, ради бога, не позорься», — так же тихо ответил Буратино, а потом уже громко приказчику: «Мы зашли кое-что себе присмотреть». «А что угодно присмотреть сеньорам?» — лениво спрашивал продавец. «Читай». «Да, без пинков эти оболтусы отсюда не уберутся». «Одежу угодно присмотреть сеньорам», — ответил Чеснок, удивляясь непонятливости приказчика. «И обувку. Не за колбасой же мы сюда пришли». «Колбасой мы не торгуем», — игнорируя сарказм Чеснока, хладнокровно заявил сеньор в пенсне. «У нас только эксклюзивные модели для стильных господ». «Буратино, он меня злит», — предупредил Чеснок. «Рокко, я тебя умоляю, веди себя прилично», — зашипел сквозь зубы на приятеля Пиноккио. «Запомни, мы больше не босяки, понял?» «Понял», — буркнул Рокко и пошел вдоль стендов с обувью, внимательно изучая образцы. Изучив несколько, он остановился и спросил у продавца: «А сапоги хромовые у вас есть?» «Не имеем», — отвечал продавец. «А яловые?» «Не бывает». «Вы что, кирзой торгуете?» — насмешливо спросил Чеснок. «Яловых у вас нету, хромовых нету». «Таких фасонов не держим», — хладнокровно произнес приказчик. «Не держим», — передразнил его Чеснок. «Зима на носу, а они таких фасонов не держат. Сюртуки-то у вас хоть есть, или малахай хотя бы?» «Сюртуки вышли из моды 15 лет назад», — продолжал говорить продавец с необыкновенным спокойствием. «А насчет малахаев, как вы изволите выразиться, я слышу первый раз». «Ну а картузы? И картузов, что ли, нет?» «Могу рекомендовать вам английские кепи. Последняя модель очень популярна в столице». «Сам ты английской кепи», — разочарованно произнес Чеснок, понимая, что в этом он не найдет ничего, что соответствовало бы его представлению о современной моде. «Граммофон ты, одно слово, граммофон. А еще разливается тут. У нас модели для стильных господ. А у вас ни хрена нету. Так, фуфло одно». «Нам очень жаль», — с едва заметной усмешкой отвечал сеньор в пенсне, «что вам ничего не пришлось по вкусу. У нас через месяц будет новый завоз, самые последние новинки из Парижа. Мы будем рады вас видеть». «Из Парижа у них новинки, видите ли», — пробурчал Рокко и пошел к Пиноккио смотреть, что выбрал тот. А Буратино любовался великолепными штиблетами, он вертел их в руках, пробовал кожу, изучал колодку и даже постучал костяшками пальцев в подошву. И только после этого произнес, обращаясь к продавцу: «Любезный, уделите мне секунду». Продавец, не теряя спокойствия и самообладания, подошел к Буратино. Его лицо выражало скуку, если не сказать тоску, и выразительно вопрошало: «Ну что тебе еще, оборванец? Зачем ты держишь эту обувь в руках?» И он спросил, глядя на Пиноккио поверх пенсне: «Чего изволите, сеньор?» «Сколько стоят эти туфли?» – поинтересовался Пиноккио. 61 сольда», – отвечал приказчик, надеясь, что после обнародования цены эти босяки наконец покинут магазин. «Сколько, сколько?» – переспросил Чеснок. 61 сольда», – отвечал приказчик, видя удивление мальчишек. «Братина, я что-то не понял, сколько он сказал. Не поверил в такую сумму рок». «Ты что, глухой?» – отвечал ему Буратино, разочарованно ставя туфли на полку. «Они стоят 61 сольда». «А они что, из золота?» – абсолютно серьезно поинтересовался Чеснок и поглядел на сеньора пенсне. «Зачем же из золота?» – отвечал тот, уже не пытаясь скрыть улыбки. «Они из чистой португальской кожи, ошиты в Лондоне». «А может, у них нитки из золота?» – отказывался верить в обыкновенность этой обуви Рокко. «Нитки, как вы изволили выразиться, то есть дратва, обыкновенная, но очень высокого качества». «Ага», – сказал Рокко, – «понятно». И уже обращаясь к Пиноккио, спросил: «Послушай, Буратино, может, мне его убить?» При этом он кивнул головой в сторону приказчика и недвусмысленно задрал куртку, из-под которой убедительно торчал обрез. «Да не надо», — ответил Буратино, озабоченно морщил лоб. «Он же не виноват в том, что ботинки столько стоят». «А, по-моему, виноват. Больно морда у него хитрая», — настаивал Роб. Приказчик, слушая эти разговоры, сдвинул брови, но не от суровости он это сделал, а от душевного беспокойства. В данную минуту его беспокоил один вопрос – будут ли грабить только кассу или ограбят еще и его. А еще он волновался, не пальнет ли в него чернявый сопляк-оборванец из этой штуки, что торчит у него из-за пояса. А чернявый здраво предполагал приказчик отморозок еще тот. Он ведь пальнет, у него не застоится. И свидетелей, как назло, никого. А Рока, увидев сдвинутые брови приказчика, продолжал. «Не, он покачал головой, — обязательно надо убивать. Видишь, как насупился, злобный он какой-то». «Да нет, он не злобный», — отвечал Буратино, изучая другую модель обуви. «Он просто задумчивый». «Я не злобный», — поддержал носатого хулигана приказчик. «Просто работа у меня тяжелая, а ботинки можете себе бесплатно взять, раз они вам так понравились. Все равно сезон уже кончился». «Ага, бесплатно», — недоверчиво произнес Чеснок. «Знаем мы это, бесплатно. Все говорят, берите бесплатно, а потом в полицию бегут». «Это точно», — кивнул Буратино. «Так обычно и бывает». «Нет-нет, никакой полиции», — уверял приказчик. Его длинные пальцы хаотично шевелились и подрагивали. «Считайте это подарком фирмы». «Ладно, пошли отсюда, Рокко», — сказал Буратино и направился к двери, так и не взяв ботинок. «Смотри у меня», — пригрозил Чеснок приказчику напоследок. «Я тебя запомнил, буду за тобой следить». Когда они покинули магазин, сеньор в пенсне устало опустился на стул и машинально ослабил воротник белоснежной сорочки. «Какой нервный пошел клиент», — произнес он.